Еще не знала тогда, что и сам султан Сулейман, кроме турецкого, персидского, арабского, знал еще и сербский. И при его дворе славянский язык звучал не реже, чем турецкий или арабский. Что побуждало султана к этому? Государственные нужды или его темное происхождение? Голос крови? Кто его знает? Настасье еще не было никакого дела ни до государственных нужд, ни до чьего бы то ни было происхождения. Забывала уже и свое собственное. По крайней мере, все вокруг старались, чтобы она забыла. Снова принялись ее мыть, парить, как репу, натирать душистыми благовониями так, словно должен был проглотить ее какой-то людоед. Выщипывали брови, отбеливали и без того белое лицо, примеряли множество убранств. Широких, легких, прозрачных, до того, что и сама она стала прозрачной, словно бы светилась. И когда в садах гарема гулял буйный ветер, то поеживалась, потому что казалось ей, что ветер может теперь свободно пролететь сквозь нее. Цепляли на нее украшения, пока недорогие, из тяжелого чеканного серебра, серьги, браслеты на руки и на ноги. И снова... Перемерили целые кипы тканей, завертывали ее в них, не жалели, были безумно щедры. Роскошь и богатство султанского гарема не имели границ. Затем приставили к ней старого олуха. Все евнухи тут были старые или казались ей старыми. В синих шароварах, в белых шерстяных чулках, в трех халатах, надетых один поверх другого, в большущем синем тюрбане. Евнух вытащил на середину комнаты огромный стоячий барабан, взял длинную колотушку, опустился возле барабана на колено и стал, что было силы, колотить в натянутую бычью шкуру, показывая Насте, чтобы она кружилась вокруг него, приспосабливаясь к ударам колотушки. А дудки? Если хочет, пусть приспосабливается сам. И Настя пустилась в такой неистовый танец, запела так громко и звонко, что евнух поначалу оторопел от столь неслыханной дерзости, но потом в нем проснулась профессиональная гордость. Он попытался колотить в такт Настиному кружению и пению. Не успевал, сбивался, бронился, пробовал остановить своевольную девушку и тем распалял ее еще больше. Евнух вспотел, из-под тюрбана широкими струйками стекал на его черную физиономию пот, он глотал его и, уже потеряв малейшую надежду успеть за этой козой, бухал в барабан как попало, сплевывал бессильно и грозил Настасье огромной своей колотушкой. Настася заливалась смехом. «Вот вам и хурем! Ну, я уж вам покажу! Я покажу!» Думала, что издевается над одним лишь этим неуклюжим олухом, но забыла о вездесущих глазах гарема. А глаза не пропускали ничего, все замечали, все видели. Увидели и то, что происходило между Настасьей и барабанщиком. Сообщили Кизляр-аге, тот сообщил Валиде. Хафса по обычаю долго думала, потом сказала: «Вот и хорошо». Пусть такой ее и увидит его султанское величество. Валиде неутомимо отдавала приказания, днем и ночью, в будни и в праздники. И всегда стоял перед ней Кизляр-ага, прижимал руки к груди и кланялся. Также кланялся и перед султаном, но тот не звал главного евнуха, не спешил в гарем, если и хотел кого видеть, то только свою возлюбленную Махидевран, которая после этого проявляла власть еще более неумеренную, превосходя самое Валиде. Весенние ветры повеяли над Стамбулом, над садами Сирая, над душами счастливыми и несчастными, когда султан пожелал побывать в Бабу-Сааде. Настасья очутилась в зале приемов впервые. Два ряда окон, галереи с резными решетками, оранжевые фаянсы в цветах и травах, кружева резного камня и дерева, ковры, столики с лакомствами, курильницы, посредине возвышение для танцев, рядом высокий трон для султана, низенькие стульчики для валиде, султанских сестер и махидевран.